на Земле Истомин чувствовал себя неловко. Для 10 миллиардов землян, работающих на орбитах Юпитера и Сатурна, спорящих о полете за пределы Солнечной системы, несколько тысяч марсианских колонистов были провинциальными кузенами, застрявшими в середине прошлого века. Дома Истомин говорил на старинном космическом диалекте, который высмеивали в земных юмористических программах. Родной язык казался ему ближе высокомерной, как о ней думал разведчик, земной манеры речи. Земляне откровенно замечали, что Марс не приносит никакой пользы. «Раньше мы были важны для науки», — Глеб остановился. Полвека назад все надеялись найти на Марсе полезные ископаемые. Но планета пуста, если не считать проклятых роз, одна росла рядом с его легким ботинком, роз и неизвестно откуда появляющейся воды. Первую линзу нашли в пещере, ставшей основой первой базы. Будущие колонисты заметили влажный осадок на камнях. И стали рыть дальше, Истомин сверился с часами. Может быть, завтра мы продвинемся глубже и отыщем что-то интересное. Завтра в 6 утра его ждала поездка на ровере в сторону невысокого по марсианским меркам хребта, где копошились его ребята. Солнце превратилось в тусклую точку над скалистым гребнем, а на фиолетовом бархате неба загорелись редкие звезды. Равнина погрузилась во тьму, освещаемую прожекторами на космодроме. Роботы еще двигались вокруг ракеты. «Сегодня прислали много грузов, Истомину стало тоскливо, но у меня нет родни на Земле и Луне, и ниоткуда ждать подарков». На Луне Истомин тоже ощущал себя нахлебником. 100 000 шахтеров и сопутствующего, как выражались бюрократы, персонала на спутнике не зря ели свой хлеб, обеспечивая Землю ценными минералами. «По крайней мере, мы не просим на Земле воды», — Истомин вспомнил черное зеркало линзы. «Пора возвращаться, потому что сегодня показывают новое кино». Ему захотелось оказаться среди людей, в старомодном помещении клуба, выстроенного вторым поколением колонистов. На Земле такие кресла и столы отжили свое, но Истомин предпочитал их остальным. Задумавшись, он едва не наступил на колючие плети очередной розы. «Когда я шел к обелиску, ее здесь не было», — Глеб поморгал. «Ерунда, потому что пустынные розы не двигаются». Я смотрел в другую сторону и мог ее не заметить. В глубине шипастых ветвей что-то поблескивало. Истомин списал огонек на отражающиеся звезды. Хотя им надо в чем-то отражаться, он прислушался, кажется, меня вызывают с базы. Он щелкнул рычажком. Истомин слушает, это оказалось вовсе не база. «Глеб», голос заместителя звучал растерянно, «приезжай к пещере». Мы обнаружили аномалию. «Воду?» Обогнув куб, Истомин двинулся к ангару, где стояли роверы. В наушниках что-то потрескивало, и он нахмурился. «Повтори, я не расслышал». «Мы нашли марсианина», — испуганно сказал парень, то есть марсианку. Срочное совещание собрали в 6 утра. Истомин, не успевший поспать ночью, отчаянно зевал. От гранул искусственного кофе у него болела голова. Колонисты привозили натуральные зерна с Земли или получали их в посылках, однако Глебу не досуг было забежать в комнаты, где он держал заветную пачку и прадедовскую медную турку. «Не только не досуг», — Истомин поежился, — «но и не хочется, потому что сейчас там она». Она сразу направилась в каменистый садик, где над ветвями розы плавало облачко тумана. Девушка свернулась клубочком вокруг цветка, не обращая внимания на колючки. Сухие плети розы обвили тонкие руки. Бронзовые волосы расплескались вокруг. Истомин попытался уловить ее дыхание, но не смог. Только постояв на пороге садика, он почувствовал колебания воздуха. Или это была земля, не обращая внимания на начальство, он потер лицо руками, или мне все вообще привиделось. Начальство, кажется, считало, что он ошибается, и в остальном, однако Истомин хотел переубедить комитет, высший орган управления базой. Отхлебнув очередной глоток мерзкой жижи, он повел рукой перед большим экраном, где красовалась фотография марсианки, как стали называть неизвестную. База пока ничего не знала, спокойно занимаясь делами. В своих разведчиках Истомин был уверен. Понимая, что такое дисциплина, ребята не стали бы зазря болтать языками. Пройдя заваленные скальными обломками первый зал пещеры, его отряд уперлся в гранитную стену. «Смотри», — заместитель осветил фонариком камень, — «вокруг опять отпечатки червей, хотя ты считаешь их следами ветра». Истомин присвистнул. Он никогда не видел столько отпечатков вместе. Ему даже показалось, что следы складываются в узор. Или в строки. Истомин отогнал от себя эти мысли, но так называемые черви – всего лишь совпадение. В пещерах роботы были почти бесполезны. Разведчики поднимались на стены по старинке, забивая крючья и разматывая веревки. Ее обнаружили в верхнем зале. Истомин смотрел на экран, тоже разрисованным похожей вязью. Глеб напомнил себе, что речь идет о естественных аномалиях, однако он все меньше верил в общепринятую версию. Рядом с осунувшимся лицом марсианки появилось несколько женских портретов. На вид девушки было не больше 20 лет. Врач ее пока не осматривал, однако Истомин ожидал, что его комнаты навестит один из членов комитета, глава медицинской части базы. Или ее переведут в больницу, комитет неслышно шептался. Ее надо подкормить, потому что она очень худая. Разведчики обнаружили свернувшуюся в клубочек марсианку в скальной нише. Девушка не реагировала на речь или свет, направленный в глаза, но могла стоять и ходить. Истомин помнил ее осторожные шажки по каменистой земле садика. Он невольно отвел глаза от тощих плеч и выдающихся на спине лопаток. Приехав к пещере, Глеб обнаружил марсианку, закутанной в шуршащее серебристое одеяло, прилагавшееся к каждому роверу. Истомин привез ее на базу, скорчившейся в позе эмбриона на заднем сиденье. В комнатах марсианка сбросила одеяло. Истомин не собирался с ней спорить. В детстве он никогда не прикословил о элите, отличавшейся редким упрямством. Глеб заплетал ей косички, кормил кашей и покорно катал с ней по полу роверы. В 2 года сестра только начинала говорить. «Она меня не узнала», Истомину стало горько, но 20 лет назад она была малышкой. «Я и сам не узнал бы ее, если бы не программа». Пока сестра обнимала Розу, а членов комитета поднимали на срочное заседание, Истомин нашел в общей сети снимки женщин, пропавших на Марсе за последние 50 лет. Шепот стих, и он откашлялся. «Я поступил так больше для проформы», лучевая указка скользнула вправо. «На Марсе стареют медленнее, но все-таки стареют, а она не выглядит взрослой женщиной». Исчез только один ребенок, Истомин помолчал, «моя сестра Аэлита». Программа обработала ее детский снимок, и вы видите что. Он вздрогнул от хлопка ладонью по столу. В комитете председательствовал приятель его покойных родителей, отвечающий за связь базы с Землей. «Мы ничего не видим», — скрипуче сказал пожилой человек. «Ваше умозаключение, Истомин, беспочвенны, а результат работы программы нас не убеждает. Перед нами может быть кто угодно», — Глеб невольно открыл рот. «Существование марсиан не доказано. Однако за 100 лет мы исследовали едва ли 1% поверхности планеты, не говоря о ее недрах». Истомин изумленно отозвался. «Она человек, в чем сомнений быть не может», ему стало неловко, «она выглядит как человек и…» Глава медицинской части базы вмешался. «Именно что выглядит, однако нельзя рисковать и забирать ее для исследований», он поискал слово, «в общем, сейчас». «Погружать ее в сон не тоже опасно, потому что неизвестно, как она отреагирует на земные лекарства». Незаметно сжав под столом кулак, Глеб нарочито спокойно поинтересовался. «Вы предлагаете предоставить право решения Земле?» Переносной пульт связи ожил, заиграв разноцветными огоньками. Председатель повел рукой, и снимок девушки на экране сменился цифрами. «Температура воды в линзе поднялась и продолжает расти», — хмуро сказал председатель. «Поступают данные из других баз, что не может быть совпадением». Истомину захотелось протереть глаза. Вчерашние 3 градуса сменились почти кипением. Он не помнил воду в линзе такой горячей. Скоро она начнет бурлить, графики исчезли, а это еще что такое? То есть это монумент, где я стоял вчера. Панораму передавали на экран автоматические камеры слежения на поверхности. В скальном каньоне поднималось солнце, и небо переливалось розовым золотом. Обычно красноватая пустыня тоже золотилась. Роз стало заметно больше. Колючие ветви оплели памятник, и сухие листья розеток раздвинулись. Навстречу солнцу тянулись влажные лепестки бронзовых цветов. Камни вокруг монумента засияли. Истомин очнулся от сухого голоса. «Нет времени говорить с землей», председатель нажал кнопку на пульте, «и нельзя рисковать». Линза скоро закипит, и посмотрите, что происходит наверху. Марсианская почва вспучивалась, а на поверхности появлялись новые цветы. Ветви шевелились, разыскивая друг друга, соединяясь в знакомый Истомину рисунок. «Подождите», — Глеб вскочил, — «подождите, не надо. Они хотят что-то сказать. Они спасли Аэлиту, вырастили ее и послали к нам». Председатель нажал еще одну кнопку. «Глеб», — теперь его голос звучал мягко, — «мы все понимаем, но посмотри, что показывает сейсмограф». Пол кабинета задрожал, а над дверью загорелась красная лампочка. Председатель добавил. Она ничего не ощутит. Впрочем, она не человек, и у нее нет чувств. На экране появился его садик. Бронзовые волосы Аэлиты переплелись с ветвями розы. Сверкающие лепестки цветка раскрылись, и сестра обвелась вокруг мощного стебля. Наверху блеснули серебряные искры. Дроны, выпущенные в садик через вентиляционную систему, зависли над цветком. Все случится быстро, Истомин уже никого не слышал. «Глеб, остановись!» Он бежал по коридорам, наполненным резким свистом сирены. Навстречу торопились колонисты, и Глеб бесцеремонно расталкивал толпу. Над головой заквакал сигнал общей тревоги, обычно включающийся только на ежегодных тренировках. Еще немного, Истомин ворвался в свои комнаты. Надо взять костюм и уйти на поверхность. В горах нас не найдут, и Аэлита мне все объяснит. В темных глазах сестры отражалось металлическое сверкание приближающихся дронов. Глеб бросился вниз, защищая ее своим телом, обнимая тонкие плечи. Земля тряслась, а лепестки цветка дышали жаром. Слабые пальцы девушки шевельнулись, погладив его ладонь. «Они хотели, чтобы вы поняли», слова сами появились в его голове. «Они проснулись, чтобы жить с вами рядом, но сейчас все закончится». Такое случалось и раньше, сердце сестры стучало в такт колебаниям Марса, теперь они снова заснут. Дроны окутали их безжалостным дождем, и глаза Аэлиты блеснули слезами. Колючие иглы ужалили Истомина в спину, и он уловил последний вздох сестры. Покружившись у трупов, дроны нырнули в вентиляцию. Бронзовые лепестки цветка свернулись, и острые ветви розы сжались вокруг обнявшихся тел. Темные воды. Земля отсюда казалась драгоценным камнем, небрежно брошенным на черный бархат космоса. Зина заведовала третьим почтовым, как они шутливо называли свою станцию, уже полгода, но еще не привыкла к тому, что родная планета больше не занимает весь горизонт. Теперь Земля испускала голубые лучи совсем далеко от орбитальной станции, а рядом простиралась скучная серая поверхность Луны, на ее краю которой иногда появлялся рыжий диск Марса. Зина пока видела четвертую планету только на фотографиях малыша Гаа. Китаец с его ростом еле помещался в тесный отсек, откуда велись астрономические наблюдения. Зина обрадовалась, получив малыша под свое начало. 5 лет назад они вместе тренировались в Хьюстоне. Потом Зина отправилась на Ковчег, международную орбитальную станцию, а Гаа летал к Марсу. Миссия стремления не высадилась на планету, но малыш не оставлял надежды на возвращение к дальним полетам. Сейчас в приоритете именно они, руки Зины, делали привычную работу и освоение Луны. Третий почтовый вращался вокруг спутника Земли, и под неуклюжим скафандром Зины проплывали кратеры и скалы. Станция висела в 50 километрах над поверхностью спутника. Отсюда на лунную базу Артемида отправлялись капсулы с посылками для работников, сюда они прилетали на отдых. Сегодня третий почтовый ждал очередной шаттл, как говорили на орбитах, из Артемиды. Зина поняла, что думает именно об орбитах. Так оно и есть, девушка ловко двигала манипуляторами, потому что теперь мы осваиваем не одну орбиту, а две. Все орбитальное население рвалось на Артемиду, однако на Луну было не попасть. Зина с малышом записались в очередь добровольцев, однако девушка подозревала, что Гаа быстрее попадет на Марс. На Ковчеге Зина слышала, что следующую миссию отправят к четвертой планете года через 2. «Ставь достижимые цели», — рассердилась Зина, — «ты не пилот, а инженер». Инженерами можно населить весь Ковчег, а тем более дальний космический корабль. «Малыш пилот, ему и карты в руки, а я хочу на Артемиду и попаду туда». Зина взглянула на чернеющую внизу поверхность. В солнечных лучах Луна отливала серебром, но сейчас третий почтовый проходил над обратной стороной спутника. Над их станцией висело еще два поста, а дальше между Землей и Луной вращался ковчег, огромная орбитальная станция с бассейном и беговыми дорожками. С бесперебойной связью с Хьюстоном и звездным городком, с 500 инженеров, биологов, техников и пилотов. Там работники жили в собственных капсулах и обедали в столовой. Зина с Гаа посещали ресторан «Коленки», как его смешливо называл китаец. «Скажи спасибо, что мы не выдавливаем себе в рот еду, как делали в старые времена», — сердито говорила Зина. «Важнее разместить парней и дать им помыться и отдохнуть». Прилетающие с Артемиды ребята первые сутки не вылезали из своего отсека, где работники базы измученно отсыпались. Из-за метеоритной опасности помещения Артемиды располагались под поверхностью Луны. Зина жалела, что с третьего почтового не разглядеть базу, однако ребята объяснили ей, что смотреть там не на что. На Артемиде добывали водяной лед для ковчега и десятка национальных станций, где обычно начинали карьеру космонавты. Сейчас, правда, в земных новостях их стали звать жителями орбиты. Зина не навещала Землю уже 2 года. На ковчеге и других станциях работало искусственное тяготение, и даже на маленьком третьем почтовом они не плавали по отсекам, как делали космонавты в старые времена. Теперь влияние невесомости можно было не бояться. В последнем отпуске Зина провела на Земле всего месяц. «И я все время рвалась на орбиту. Манипуляторы захлопнули крышку рядом с панелью солнечной батареи. Малыш признался, что ему тоже было неуютно на Земле». Еженедельные новости орбиты приходили на личные экраны космонавтов. Они видели эксперименты в теплице российской станции, следили за американскими собаками, читали о днях рождения товарищей и новых детях, появляющихся на Земле. Зине это казалось несправедливым. Детей на орбиту не пускали, хотя парам разрешали жить вместе. Орбитальным жителям приходилось выбирать между семьей и работой. Зина неслышно фыркнула. Нашла о чем думать. «Тебе до этого, как до Луны», — девушка невольно улыбнулась, — «лучше займись работой, потому что надо починить и вторую панель». Обычно метеоритная защита работала отлично, но утром, как они привычно именовали начало рабочего дня, неприятный мелкий камешек пробил обе панели одной из солнечных батарей третьего почтового. Зина, как и все космонавты, считала шальные метеориты дурным предзнаменованием. Гаа успокоил ее тем, что капсула с второго почтового пришла точно по расписанию. «Я с ними разговаривал», — сказал напарник, когда Зина выбралась в рубку. Вроде бы их не захватили инопланетяне. И с первым почтовым говорил, у них тоже все в порядке. Шутки об инопланетянах были с бородой отсюда, как выражалась Зина, и до Земли. Третий почтовый неофициально называли обменной станцией. Ребята с Артемиды забирали личные грузы и письма и оставляли у них отходы. Зина смешливо говорила, что они с малышом занимаются почетной осенизацией. Артемида была слишком мала, чтобы копить там мусор, а засорять поверхность Луны не полагалось. Крупные грузы на лунодром рядом с Артемидой доставляли автоматические шаттлы, забирающие водяной лед. Третий почтовый и все орбитальные станции пили лунные воды. Шаттлы были настроены только на один маршрут. Грузы поднимали на космическом лифте к промышленному крылу ковчега, куда отправлялся и лунный лед. На ковчеге его сортировали, очищали и распределяли по орбите. Насколько знала Зина, лед пока не добрался до Земли. И хорошо, что так, она передвинулась ко второй панели, иначе его впаривали бы землянам, как впаривают космический туризм. На орбите вращалось десяток станций, выстроенных для богатых путешественников, где тоже трудились космонавты. Никакой очереди на вакансии там не существовало. Зина провела в таком отеле 1,5 года на должности борт-инженера, но ей только пару раз пришлось выходить в открытый космос. Частные компании, владеющие гостиницами, не жалели средств на метеоритную защиту. Отели первыми получали предупреждения о космическом мусоре, направляющемся в их сторону. Автоматические станции зачищали орбиту, но за 200 лет работы человека в космосе барахла здесь накопилось немало. Должность в отеле оказалась полнейшей синекурой. Раз в неделю они принимали и отправляли шаттл с туристами. Гостиницы вращались по одному маршруту, и туристы не отлипали от видовых иллюминаторов. Персонал питался в отдельной столовой, не встречаясь с постояльцами. Прилетевшие с земли видели только пилотов, а остальные работники отелей сидели, как выражался командир станции, за кулисами. Он и рассказал Зине об эксцентричном госте, предложившем огромные деньги за полет на Луну. Якобы его прадед был кем-то из второпроходцев, так называли людей, высаживавшихся на Луну 100 лет назад. Он рассказывал о мистических явлениях на спутнике, капитан пожал плечами и настаивал, что именно поэтому исчезли люди с первой базы. 100 лет назад первая база землян, основанная на Луне, необъяснимым образом опустела. 7 селенавтов, как их называли в те времена, бесследно пропали. Зина не знала подробностей инцидента, однако международные организации наложили мораторий даже на короткие высадки на спутник. Артемиду основали несколько лет назад, когда срок запрета истек. Зина тогда поинтересовалась. «Надеюсь, ты объяснил, что не нарушишь служебные протоколы даже за его миллионы или сколько он там тебе предлагал?» Командир пожал плечами. «Разумеется. Его прадед якобы говорил что-то о темной воде, однако это полная чушь. На Луне нет воды, потому что в тамошних недрах только лед», коллега зорко посмотрел на нее. «Ты из космической династии», командир помялся, «ты ничего не слышала о том деле?» Он внезапно покраснел, «извини». Зина, выросшая в интернате после гибели родителей на орбите, и не могла бы ничего слышать. Девушка коротко пожала руку коллеге. «Ничего страшного, а что касается спутника, то надо было пообещать гостю, что он станет первым гостем будущего лунного отеля». Командир расхохотался. «Я так и сделал. И все постояльцы получили сувениры, поэтому они должны быть довольны. Украшения из лунных камней хорошо расходились на Земле, но лед оставался самым важным ресурсом спутника. На Луне можно было добывать и гелий-3, однако пока подобные разработки оставались, как говорили ученые, перспективными планами». Разобравшись с пробитыми панелями, Зина взглянула вниз. За время ее работы третий почтовый переместился на освещенную сторону спутника. В черноте пространства блеснула искорка, и в ее наушниках раздался веселый голос малыша. «Командир, возвращайтесь в рубку. К нам летят гости». 6 человек с Артемиды отдыхали наверху сменами по 2. 6. Зине стало неуютно, а тех селенавтов было 7. Девушка нырнула в спокойную полутьму шлюзовой камеры. Ресторан «Коленки» сегодня подавал китайскую кухню. Малыш Гаа родился на юге страны и не расставался с пакетом обжигающе острого перца. Третий почтовый оборудовали простой техникой, однако они могли вскипятить воду для замороженных пельменей или лапши. Белок на орбите был растительным, и даже на Земле Зина, как и многие жители космоса, продолжала избегать мяса. Гаа тоже так делает. Она искоса взглянула на склонившегося над кастрюлей китайца. Интересно, когда детям позволят расти на орбите? Зина надеялась, что запрет на пребывание малышей в космосе скоро снимут. «Мне 31, и я всего лишь здесь», Зина оглядела тесный отсек, «а мои ровесники на Земле уже». Она не хотела думать о земных ровесниках. На орбите жизнь шла по-другому. За иллюминатором простирался ковер звезд, а Земля переливалась в пространстве голубым сапфиром. Зина отчего-то спросила. «Малыш, как ты думаешь, зачем мы летаем в космос?» Гаа фыркнул. «Гагарина спроси», так на орбите отвечали на дурацкие вопросы. «Мы не летаем, потому что мы в нем живем». На коленях Зины оказался пластиковый контейнер с рисовой лапшой. Перечный соус обжигал язык, и девушка довольно подышала. «То, что надо», Гаа шумно втягивал лапшу. «Твоей жене повезет», малыш ухмыльнулся. «Посмотрим. На орбите сейчас живет», пилот задумался, 1005 или даже больше, и половина из нас девушки. «У меня есть выбор», он подмигнул Зине, «и у тебя тоже. Например, Марк», Гаа махнул в сторону отсека, где отсыпались парни с Артемиды, «ты ему нравишься». Зина сунула в рот трубочку от мягкой фляги с зеленым чаем. «Ты болтаешь всякую чушь», — неразборчиво пробормотала она. «Марк обходит меня по дуге». Малыш вскричал. «Самый верный знак», — он потолкнул Зину в плечо. «Давай я с ним поговорю», — девушка сердито отозвалась. Еще предложи мне сунуть записку в его посылку. Они с Гаа отвечали за разбор почты. Марк, кстати, получает передачи только от мамы. Малыш забрал у нее пустой контейнер. «Вот увидишь», — удовлетворенно сказал пилот. «Сватовство будет удачным, потому что у меня легкая рука». В иллюминаторе пронеслась сверкающая точка. Грузовой корабль отправился на ковчег точно по расписанию. Марк упомянул, что они снарядили шаттл перед отлетом сюда. Зина невольно покраснела. Но мы с парнями обменялись только парой слов, потому что они очень устали. Шестеро человек на Артемиде менялись каждые 2 месяца, а остальные лунные шахтеры, как их звали на орбите, сидели на ковчеге, ожидая своей очереди. Работу в лунных недрах автоматизировали и Артемиду снабдили искусственным тяготением, но труд парней оставался изматывающим. «Но их труд не пропадает зря», — довольно улыбнулась Зина. «Мы не просим воду на Земле и сами обеспечиваем орбиту продовольствием». Каждая станция оборудовалась просторными теплицами. На орбите выращивали овощи и фрукты, разводили хлорелу и делали тофу. Зине пришло в голову, что в случае какой-нибудь катастрофы на Земле, жители орбиты останутся в безопасности. Нашла о чем думать, девушка обругала себя. На Земле ничего не произойдет. Гаа кинул контейнеры в ультразвуковую мойку. «Какое кино сегодня посмотрим?» Пилот потянулся, с ковчега прислали новые запи. Малыш осекся. «Что за чушь?» — пилот нахмурился. «Зина, посмотри, что за грязь на полу». Из-под двери отсека, где отсыпались парни с Артемиды, вытекала тонкая струйка чего-то темного. «Га, стой!» — заорала девушка. «Не подходи к двери!» — Зина оглянулась. «Черт! Отсек никак не изолировать!» Она рванулась вслед за пилотом, и малыш недоуменно сказал. «Незачем так кричать!» У кого-то протекла фляга, он наклонился. «Это обыкновенная вода, только почему-то черная». Зина отступила назад. «Га, ты плачешь?» — пилот помотал головой. «Га, что происходит?» По лицу малыша текли черные слезы. «Я не знаю», — захрипел Га, «словно что-то мешает мне внутри, и словно это не я». Дверь отсека затряслась, и Зина вздрогнула. Кто-то бился внутри прочных стен, стремясь вырваться на волю. Гаа слепо шарил рукой впереди, и его голос изменился. Зина разобрала только несколько слов. Она неплохо знала китайский, но не могла понять, что пытается сказать пилот. Восточный ветер, девушка встряхнула малыша за плечи, великий рывок. Он просит не убивать его. Ерунда, он болен и бредит, Зина насильно усадила Гаа в кресло. Ремни, где ремни, обычно ремнями безопасности пользовались только в рубке. И кто там стучит, что происходит у ребят? Гаа очнулся. Я выпил воды из фляги Марка, белки его глаз почернели. Когда ребята прилетели, я выпил из его фляги, пока ты занималась контейнерами с отходами. Дверь отсека опять затряслась, и Зина ловко затянула ремни. «Все будет хорошо», — уверенно сказала девушка. «Отдохни, и все пройдет». Она не имела права открывать отсек, откуда текла неизвестная жидкость. Зина только и могла, что приблизить губы к дергающейся двери. «Марк», — позвала девушка, — «Марк, что с вами?» «Что с Патрисом?» Зине нравился веселый африканский парень. «Что случилось?» В болезненном стоне она едва разобрала. «Убейте меня, убейте!» Марк говорил по-французски. Игаа говорил по-китайски, пришло в голову Зине, хотя на орбите все давно перешли на местный язык. Жители орбиты изъяснялись на смеси русского и английского. За дверью кто-то истошно завопил, и девушка успела крикнуть. «Держитесь, я посылаю сигнал тревоги». Вспомнив о грузовом модуле с лунным льдом, Зина заставила себя вернуться к двери. «Марк», — девушка бросила взгляд на дергающегося в ремнях Гаа. «Марк, откуда была вода в твоей фляге? Где эта партия льда?» Ей пришлось прислушаться. «Новая», — за дверью зарыдали, — «новая партия». Вся база пила эту воду, и блоки сегодня отправили на ковчег. Зина бросилась в рубку, задраив за собой дверь. «Эта дрянь опасна, если ее пьешь», — руки порхали над пультом коммуникации. «Что, если ее пары тоже отравляют человека?» Зина упорно вызывала Артемиду, но на базе никто не откликался. Обычно в забое работало 3 ребят, а один оставался в рубке связи. «Артемида, Артемида», — Зине казалось, что она говорит громко. Это 3-й почтовый. «Артемида», — «Ответьте мне!» Девушка поняла, что она шепчет. И по-русски, Зина оглянулась. Не может быть, пол рубки медленно темнел. Как дрянь пробралась сюда, вёль-дверь была закрыта наглухо. Глаза заслезились, и девушка закашлялась. Га говорил, что внутри него словно кто-то поселился. Ее грудь разодрала болью. «Это яд, и мне надо предупредить остальных», — в ушах прошелестел печальный шепот. «Я не успела», — женщина говорила по-русски. «Но ты должна успеть, внучка», — Зина встрепенулась, то есть правнучка. Мы обрадовались найденному льду и растопили его, не задумываясь. Я не успела предупредить остальных, и мы погибли. Мы ушли на темную сторону Луны, сгинув среди вечного холода. Нельзя пить темные воды, и нельзя ими дышать. Зина едва вспомнила, где хранятся скафандры. Внутри есть кислород, черные слезы падали на пульт, есть модуль связи. Я продержусь и вызову ковчег. Я не пила темные воды, а только вдохнула пары. В голове шумело, но руки привычно управлялись со скафандром. Оказавшись внутри, Зина пошатнулась. Теперь шлем, она включила подачу кислорода, надо немедленно предупредить ковчег. В окутавшем рубку тумане перемигивались огоньки пульта. Зина жадно вдыхала чистый воздух. «Ковчег», девушка коснулась личного экрана. «Ковчег», говорит третий почтовый. «Кот, красный, как слышите меня, кот, красный». Через треск и шумы до Зины донесся озабоченный голос диспетчера центральной станции. «Принято, кот красный». «Третий почтовый, что случилось?» Зина облизала пересохшие губы. «Уничтожьте транспорт с Артемиды, ей отчаянно захотелось пить, его нельзя сажать на грузовую площадку. У меня трое больных, а лунная база не отвечает». Зине пришлось еще четверть часа объясняться с ковчегом. В рубке стало совсем темно. Помощь в пути, девушка с усилием поднялась, но я не имею права бросать Гаа и остальных. Я в скафандре, и дрянь мне не опасна, Зина очень на это надеялась, надо вернуться в их отсек. Черная вода хлюпала под ногами. Справившись с замком задраенной двери, Зина пошла к товарищам.